Глава 21. «Быстрее! Сюда!» Огнегриф вскочил, подброшенный громким криком Белыша. Он увидел, как белый комок вылетел из распахнутой двери и с оглушительным воем понесся по лужайке. Двуногий обернулся, и в тот же миг горелый с песчаной бурей рванулись с места. Огнегриф бросился за ними. За их спинами оглушительно орал Двуногий. Заливалась лаем его собака. Но Огнегриф, не останавливаясь, пролетел через лужайку, протиснулся сквозь изгородь, выскочил в поле и побежал дальше, следуя по запаху Белыша, песчаной бури и горелого, пока не увидел их самих, сбившихся в кучу под кустом крапивы. Песчаная буря вся дрожа прижалась к нему. Огнегриф посмотрел поверх его головы на Белыша. Голубые глаза оруженосца были изумленно распахнуты. Он, не отрываясь, смотрел на своего учителя. Огнегриф внезапно растерялся, не зная, что сказать. Теперь, когда улеглась первая радость, он снова с тревогой подумал о том, сможет ли оруженосец стать достойным членом грозового племени. Должно быть, Белыш тоже заметил его волнение, потому что сразу как-то сник, повесил хвост и опустил голову. «Спасибо, что пришли», — пробормотал он. «Ну, говори, хочешь ты вернуться к нам или нет?» Огнегриф был в таком смятении, что решил действовать напролом. Белыш был жив и здоров. А значит, пришло время вновь вспомнить об интересах грозового племени. Котик вздернул подбородок и смущенно забормотал. «Разумеется, я знаю, что виноват. Я не должен был так близко подходить к Двуногим», — признался он. «Обещаю, что больше никогда так не буду». «С какой стати мы должны тебе верить?» — нахмурилась песчаная буря. Огнегриф встревожно покосился на нее. Но в голосе кошки не было угрозы, одна лишь мягкая укоризна. Горелый не проронил ни слова. Он сидел, крепко обвив хвостом лапы. Его янтарные глаза оставались бесстрастны. «Ну, вы же пришли сюда за мной!» – растерялся Белыш. «Значит, хотите, чтобы я вернулся?» «Мы должны убедиться, что можем тебе доверять», – сказал Огнегриф. Пусть малыш поймет сразу, что ему придется убеждать в своей преданности не только наставника, но и остальных котов племени. «Конечно, можете!» – горячо воскликнул Белыш. «Допустим, я тебе поверю. Но сумеешь ли ты убедить в своей преданности остальных?» – сурово спросил Огнегриф. «Они знают только то, что ты ушел к Двуногим. Думаешь, они захотят доверять коту, который покинул свое племя ради миски с едой?» «Но я не покидал племени!» – крикнул Белыш. «Я не хочу жить с Двуногими!» «Не будь к нему так строг!» – прошептала песчаная буря. Огнегриф удивленно посмотрел на нее. Откуда эта неожиданная жалость к маленькому оруженосцу? Возможно, песчаную бурю убедила незнакомая серьезность, появившаяся в прежде беспечном взгляде Белыша. Остается надеяться, что и племя сумеет разглядеть эту перемену. Огнегриф больше не мог сердиться. Наклонившись, он грубовато лизнул Белыша в темя. «Надеюсь, теперь ты будешь меня слушаться», — шепнул он, наклоняясь к самому уху Белыша. Поскольку на радостях оруженосец так замурлыкался, что не слышал ничего вокруг. «Луна встает». Негромко подал голос Горелый. «Если хотите вернуться в лагерь до полудня, нельзя терять времени». Огнегриф кивнул и повернулся к песчаной буре. «Ты готова?» «Да», — отозвалась она, вытягивая передние лапы. «Отлично, тогда в путь». Горелый проводил друзей до самых предгорий и оставил их у покрытого росой крутого холма, ведущего на территорию племени Ветра. Рассвет был уже совсем близок. Значит, они шли быстро. Ведь в разгар сезона зеленых листьев солнце поднимается очень рано. «Спасибо, Горелый», — тепло сказал Огнегрив, ткнувшись носом в нос друга. «Ты правильно поступил, решив разыскать меня. Я знаю, тебе было непросто заставить себя снова прийти в лес. Пускай мы с тобой больше не соплеменники, но ты всегда можешь рассчитывать на мою дружбу и преданность», — кивнул Горелый. Огнегрив часто заморгал, стараясь справиться с чувствами. «Будь осторожен», — прошептал он. «Возможно, коготь не знает, где ты живешь, но мы на собственном опыте убедились, что его нельзя недооценивать. Он не исчез из нашей жизни, дружок, будь начеку». Горелый сдержанно кивнул и пошел прочь. Огнегрив стоял и молча смотрел вслед своему бывшему товарищу по пещере, пока тот, пробежав по сверкающей траве, не скрылся в кустарнике. «Нужно торопиться, чтобы успеть добраться до четырех деревьев раньше, чем племя ветра вышлет рассветные патрули», — решил он и стал карабкаться на склон. Белыш и песчаная буря бежали бок о бок с ним. Как приятно путешествовать через предгорье ранним утром, когда солнце еще не поднялось. Наслаждаясь прохладой, Огнегрив несся сквозь заросли вереска, стараясь не сворачивать с тропинки, по которой они шли днем. Когда он добрался до старой барсучей норы, солнце поднималось над горизонтом, окрасив пустошь в золото. Огнегрив увидел, как Белыш восхищенно замер, широко распахнув голубые глаза, и в груди у него потеплело. Возможно, Белыш держит свое обещание и останется в лесу. «Пахнет домом», — прошептал белый оруженосец. «В самом деле?» — недоверчиво фыркнула песчаная буря. «А по-моему, тут воняет мерзким старым барсуком». «А по-моему, тут пахнет лазутчиками из грозового племени». Все трое резко обернулись, ощетинив шерсть. Из зарослей вереска вынырнул Колченогий, глашатый племени ветра, и, чуть прихрамывая, вскочил на песчаный выступ над барсучей норой. Маленький и тощий, он получил свое имя за то, что при ходьбе заметно припадал на одну ногу. Но внешняя невзрачность глашатая была обманчива. Огнегрив прекрасно знал, что Колченогий силен и проворен, как и все коты племени ветра. Мало кто мог тягаться ловкостью с воинами предгорий. С громким шорохом из вереска вылез чернохват и, обижав троих непрошенных гостей, остановился позади них, отрезая путь к отступлению. «Паутинка!» — громко крикнул он. И из заросли показался маленький полосатый оруженосец, уже знакомый Огнегриву по прошлому столкновению. С колотящимся сердцем Огнегрив ждал появления остальных патрульных. «Сдается мне, вы считаете земли племени ветра своим вторым домом?» – прошипел Колченогий. Прежде чем ответить, Огнегрив осторожно принюхался. В вереске больше никого не было. Выходит, силы равны. «Племени ветра не повезло с территорией», – вызывающе ответил он, выгибая спину. «Кто ж виноват, что ваши земли расположены как раз между лесом и долиной?» «Что-то вы зачастили к высоким валунам», — усмехнулся Колченогий, подозрительно оглядывая их. «А где ж синяя звезда? Неужели умерла?» «Она жива и здорова!» — взорвалась песчаная буря. «Тогда что вы тут делаете?» — заревел чернохват. «Просто гуляем», — беззаботно ответил Белыш. По сравнению с воинами ветра, он казался таким слабым и маленьким, что Огнегрива защемило в груди. «Я вижу, пора научить наших гостей уважению!» — заорал Колченогий. Краем глаза Огнегрив уловил еле заметный взмах кончика его черного хвоста и успел приготовиться к атаке. Выпустив когти, Колченогий прыгнул с барсучей норы ему на спину. Но Огнегриф перекувыркнулся через голову и сбросил с себя врага. Колченогий приземлился на все четыре лапы, повернулся к противнику и злобно зашипел. «Чистая работа! Но ты не уклюж, как и все лесные коты!» С этими словами он ринулся вперед и полоснул когтями Огнегрифа по ушам. «Я быстрее тебя!» – процедил Огнегриф и, оттолкнувшись задними лапами, прыгнула Колченогого. Старый глашатай сдавленно крикнул, словно удар врага вышиб весь воздух у него из легких. Но все же сумел перевернуться и снова приземлился на лапы. Вскочив, он быстрее гадюки кинулся на Огнегрива и располосовал ему когтями нос. Рассвирепев, Огнегрив отплатил ему тем же и глубоко прошелся когтистой лапой по бокам старика. Крепко вцепившись врагу в бок, он извернулся, вскочил ему на спину и как следует ткнул Колченогого носом в землю. Удерживая вырывающегося глашатая, Огнегриф быстро огляделся. Оказывается, полосатый оруженосец уже покинул поле битвы. Песчаная буря и Белыш вдвоем сражались против Чернохвата, тесняя его в гущу вереска. Причем песчаная буря лупила врага передними лапами, а Белыш впился зубами в его заднюю ногу. Наконец, испустив последний вопль, Чернохват вырвался и бросился на утек. «Я буду уважать тебя только тогда, когда ты этого заслужишь», – прошипел Огнегриф на ухо Колченогому и выпустил его на свободу, как следует куснул напоследок. Воя от ярости, Колченогий потрусил в вереск. «Пошли скорее!» – скомандовал Огнегриф друзьям. «Надо торопиться, пока они не вернулись с подмогой!» Песчаная буря мрачно кивнула. Зато Белыш не мог устоять на месте от радости. «Видели, как они улепетывали?» – хвастливо кричал он. «Похоже, я еще не совсем забыл свои боевые навыки, а?» «Тихо!» – рявкнул Огнегриф. «Давайте скорее уйдем подальше отсюда!» Белыш замолчал, но глаза его сияли, как звезды. Трое котов стремительно взлетели на холм, за которым кончалась территория племени Ветра, и простиралась поляна четырех деревьев. «Ты видел, как Белыш сражался?» — шепнула песчаная буря на ухо Огнегриву, ловко перепрыгивая с камня на камень. «Только в самом конце, когда он помогал тебе прогнать Чернохвата», — признался Огнегрив. «А знаешь, что было до этого?» — негромко, но очень ласково прошептала песчаная буря. Он в три кроличьих прыжка оказался возле маленького оруженосца, и тот понесся прочь, даже не вступая в битву. «Возможно, малыш только начал свое обучение», — великодушно предположил Огнегриф, тая от гордости за своего ученика. «Но наш-то Белыш всю последнюю луну просидел взаперти в гнезде у двуногих», — возразила песчаная буря. «Он совершенно не в форме, но все равно...» Она помолчала и задумчиво заметила. «Я думаю, что если его хорошенько натренировать, из него получится великий воин». Позади них раздался тоненький голосок Белыша. «Ого-го! Ты права, песчаная буря! Я был великолепен, верно?» «Надеюсь, он со временем станет немного скромнее». Громко закончила песчаная буря, весело топорща усы. Огнегриф промолчал. Его несказанно обрадовало искреннее восхищение песчаной бури. Но он по-прежнему сомневался в том, что Белыш когда-нибудь сумеет понять законы воинского долга. Они быстро шли по утреннему лесу, звенящему от громкоголосого птичьего пения. Вокруг дурманище пахло дичью, но они не могли позволить себе даже краткую остановку. Нужно было как можно скорее вернуться в лагерь. У Огнегрива даже лапы покалывало от беспокойства, а усиливающаяся жара только увеличивала его тревогу. Приближалась гроза, словно огромная кошка, готовая прыгнуть и сокрушить лес ударами своих могучих лап. Лагерь был уже совсем близко. Трое котов дружно устремились вниз с холма. Огнегриф бежал первым, молясь в мыслях, чтобы в лагере все было спокойно, и коготь не появлялся. Обогнав песчаную бурю и белыша, он ворвался в папоротники и, задыхаясь, вылетел на поляну. Все выглядело безмятежно, и от облегчения у него едва не подкосились лапы. Несколько котов уже поднялись и теперь лениво грели спины на краю поляны. Они подняли головы, увидели глашатая и, удивленно переглядываясь, взволнованно замахали хвостами. Буран поднялся и первым подошел к Огнегриву. «Мы боялись, что с тобой что-то случилось», — сказал он. Огнегрив виновато свесил голову. «Мне жаль, что я заставил вас волноваться», — сказал он так громко, чтобы его услышали на краю поляны. Потом понизил голос и доверительно шепнул. «Меня разыскал Горелый и сообщил, что нашел Белыша». И в это время из папоротников вынырнули песчаная буря с Белышом. И все коты, не веря своим глазам, уставились на белого оруженосца. Песчаная буря подошла к Огнегриву и почтительно склонила голову перед Бураном. Белыш уселся возле нее, крепко обвив хвостом лапки, и скромно потупил взор. Буран внимательно посмотрел на оруженосца. «Мы думали, ты ушел жить к двуногим», — задумчиво протянул он. «Вот именно!» — раздался над поляной ленивый голос частокола, лежавшего у входа в свою пещеру. «Мы думали, ты решил вернуться к беззаботной кискиной жизни!» Поднявшись на ноги, он приблизился к Бурану. Коты притихли и с любопытством уставились на Белыша, ожидая, что тот ответит. У Огнегриева от беспокойства начало покалывать подушечки лап. «Двуногие украли меня!» — отчетливо произнес Белыш, гордо вскидывая голову. Удивленный шепот прокатился по толпе котов. Внезапно на поляну выскочил уголек и радостно ткнулся носом в нос белого котика. «Я всегда говорил им, что ты не мог добровольно уйти из племени!» — мяукнул он. «Я шипел, плевался и отбивался, как мог, но двуногие все равно утащили меня», — кивнул Белыш. «Как это на них похоже!» — раздался от детской скрипучий голос горностайки. Огнегрив изумленно вытаращил глаза. «Неужели своей полуправды Белыш сумеет разжалобить племя?» «Счастье, что Горелый нашел меня прежде, чем эти изверги навсегда заперли меня в своем доме!» — продолжал оруженосец с нарочитым отчаянием в голосе. «Горелый пошел за помощью к Огнегриву. Если бы не Огнегрив и песчаная буря, я бы до сих пор торчал под замком вместе с собакой!» «С собакой?» — раздался из поваленного дуба испуганный вопль лоскута. «Что он сказал? Он сказал с собакой?» — переспросила лежащая рядом с ним Кривуля. «Да, с собакой!» — повторил Белыш. «Она жила в доме у двуногих вместе со мной!» Глаза стариков испуганно округлились. «Она нападала на тебя?» — возмущенно взмахнул хвостом уголек. «Вообще-то нет», — признался Белыш. «Ужасно лаяла!» «Потом расскажешь товарищам обо всех своих приключениях», — перебил его Огнегрив. «Сейчас тебе надо как следует отдохнуть». «Но я еще ни слова не сказала о встрече с патрулем племени Ветра», — заупрямился Белыш. «Патруль племени Ветра?» Частокол поднял голову и перевел свой холодный взгляд с оруженосца на Огнегрива. «Теперь я понимаю, откуда у тебя эта царапина на носу. Полагаю, они снова выпроводили вас?» Песчаная буря с негодованием посмотрела на него. «Это мы прогнали их!» — рявкнула она. «И Белыш сражался, как настоящий воин!» «Это правда?» — удивленно повернулся к оруженосцу Буран. Он сначала справился с оруженосцем, а потом помог песчаной буре обратить в бегство Чернохвата», — ответил Огнегрив. «Какой молодец!» — восхитилась Кисточка, ласково кивая Белышу. И тот с достоинством поклонился ей. «Что-то я не понял», — вмешался Частокол. «Мы что, собираемся его обратно взять?» «Ну что ж», — медленно начал Буран. «Последнее слово, разумеется, останется за синей звездой. Но не забывайте, что грозовому племени сейчас как никогда нужны воины. Я думаю, мы совершим непростительную глупость, если прогоним Белыша». Огнегрив с облегчением вздохнул. Слова белоснежного воина полностью совпадали с его мыслями. «Кто знает, не убежит ли он снова при первой опасности? Разве можно доверять домашней киске?» — презрительно фыркнул Частокол. «Я не киска!» – прошипел Белыш. «И я никуда не убегал! Меня украли!» У Огнегрива зашевелилась шерсть на спине. «Частокол верно говорит», – с трудом признал он. Он понимал, что Частокол не единственный, кто сомневается в преданности Белыша. Белыш держался уверенно, и это делало ему честь. Но для того, чтобы снова заслужить доверие племени, красивых слов мало. «Я пойду поговорю с синей звездой», — объявил он. «Буран прав. Решение может принять только предводительница». Глава 22. Огнегрив подняла голову синяя звезда, когда глашатый протиснулся сквозь лишайник. По-прежнему всклокоченная и растрепанная, она лежала в своем гнезде и с беспокойством смотрела на вошедшего. Огнегрив невольно подумал, что предводительница вряд ли вставала со своего места с тех пор, как они виделись в последний раз. «Белыш вернулся», — громко сказал он. В последнее время он никогда не знал, как предводительница отреагирует на ту или иную новость. В любом случае, лучше выложить все сразу. Он был на земле двуногих, в долине под горами. «И сумел оттуда добраться домой?» — удивилась синяя звезда. «Горелый увидел его и пришел в лес, чтобы рассказать мне», — покачал головой Огнегрив. «Горелый?» озадаченно пошевелила ушками предводительница. «Да, бывший оруженосец Когтя», — осторожно напомнил Огнегрив. «Я прекрасно знаю, кто такой Горелый», — разозлилась синяя звезда. «Я спрашиваю, что он делал на территории грозового племени?» «Он пришел рассказать мне, что видел Белыша», — повторил Огнегрив, чувствуя, что закипает. «Белыш», — повторила синяя звезда, слегка склоняя голову к плечу. «Значит, он вернулся. Почему он решил сделать это?» «Он хочет вновь стать частью племени. Двуногие забрали его насильно, он не хотел покидать лес». «Выходит, звездное племя привело его обратно». «С помощью Горелого», — поправил Огнегрив. Синяя звезда долго сидела, уставившись в песчаный пол пещеры. «Выходит, звездное племя привело его обратно. Я полагала, звездное племя желает, чтобы он нашел свое место за пределами грозового племени», — задумчиво протянула она. «Но я ошибалась». Она резко повернулась к Огнегриву. «Горелый помог тебе?» «Да, он привел нас к тому месту, где двуногие держали Белыша. И он нас спас от собак». «А что сказал Горелый, когда ты рассказал ему о предательстве Когтя?» — внезапно спросила синяя звезда. Огнегрив так растерялся, что не сразу нашелся с ответом. «Ну, он был потрясен, это понятно. А ведь когда-то он пытался предостеречь нас против него, помнишь?» — с тоской спросила синяя звезда. «Теперь и я вспомнила, почему я тогда не послушала его». Огнегрив заметался, не зная, как успокоить ее. «Но в ту пору Горелый был всего лишь оруженосцем. Все племя восхищалось когтем. Он умело скрывал свои преступления. Я ошиблась и в когте, и в горелом. Тяжело вздохнула синяя звезда. Я обязана извиниться перед горелым. Она подняла тяжелый взгляд на Огнегрива. Как ты думаешь, могу я снова пригласить его в племя? Он не захочет возвращаться, покачал головой Огнегрив. Мы оставили его на территорию двуногих, там, где живет ячмень, пояснил он. Он прижился там и теперь счастлив. Ты была права, когда сказала мне, что, покинув племя, он найдет свою судьбу. Но ошиблась же я в Белыше, разозлилась синяя звезда. Огнегрив понял, что разговор принимает нежелательный оборот и грозит нарушить тот хрупкий покой, который синяя звезда обрела под воздействием терпеливого Бурана. «Я думаю, Белыш рожден для жизни в племени», — твердо сказал он, стараясь заглушить свои сомнения. «Но только ты можешь решить, стоит ли брать его обратно в племя. А с какой стати мы должны его прогонять?» «Ну, Частокол полагает, что Белыш рано или поздно вернется туда, где родился», — пробормотал Огнегрив. «А ты сам что думаешь?» Огнегрив набрал в грудь побольше воздуха и ответил. «Я думаю, что время, проведенное у двуногих, помогло ему понять свою судьбу. Сердце его осталось в лесу, как и мое». Он воспрянул духом, увидев, как прояснился взгляд синей звезды. «Отлично! Я объявлю племени, что Белыш может остаться с нами», — решила она. «Спасибо, синяя звезда!» Огнегрив понимал, что должен испытывать гораздо большую радость от того, что Белыша снова приняли в племя. Но счастье его было омрачено тревогой. Белыш показал себя храбрецом, сражаясь с патрулем племени Ветра, и был заметно рад своему возвращению. Но надолго ли хватит его задора? Что, если вскоре ему наскучат тренировки? Или надоест самостоятельно добывать себе пропитание? И еще я хочу объявить всем, что если Горелый когда-нибудь вновь появится на нашей земле, каждый грозовой кот обязан оказывать ему почести, которыми мы удостаиваем соплеменников, продолжала синяя звезда. Огнегрив с благодарностью склонил голову. Горелый никогда не пользовался особой любовью племени, поскольку был слишком запуган своим грозным наставником. Но в целом у грозовых котов не было никаких причин относиться к нему с предубеждением. «Когда ты объявишь свое решение?» – спросил он, думая о том, что всему племени будет приятно вновь увидеть свою предводительницу на высокой скале. «Пошли ко мне Частокола», – распорядилась синяя звезда. «Я поговорю с ним, а он передаст мое решение остальным». Огнегрив разочарованно понурил голову. «Почему синяя звезда не хочет сама обратиться к своему племени?» На какой-то миг ему вдруг показалось, что ею движет дальновидный расчет, и она хочет произвести впечатление на племя, передав свою волю через кота, который больше других противился возвращению Белыша. Но по выражению лица синей звезды трудно было сказать, руководствуется она мудростью или страхом. Когда он сбивчиво попрощался и поплелся к выходу, синяя звезда лишь равнодушно посмотрела ему вслед. Усталый и голодный, он подошел к куче свежей еды и был приятно поражен ее размерами, тем более что солнце еще не достигло своего зенита. «Охотники неплохо потрудились», — довольно подумал Огнегрив. Он вытащил белку и почувствовал, что она уже начала попахивать, полежав немного под палящими лучами солнца. Что-то гроза слишком долго собирается. Хоть бы разразилась поскорее. По пути к зарослям крапивы Огнегрив сделал крюк и подошел к пещере оруженосцев. Белыш в одиночестве сидел у входа, жадно поедая воробья. Подняв голову, он увидел Огнегрива и торопливо проглотил очередной кусок. «Пойдем тренироваться?» – спросил он. При одной мысли о тренировках у Огнегрива заныли натруженные лапы. Бросив белку, он сказал: «Не сегодня, Белыш, мне нужно отдохнуть». Белыш разочарованно опустил глаза. Его готовность вернуться к прежней жизни приятно удивила Огнегрива. «Кстати», — сказал он, — «ты рассказал нам забавную сказку. Все поверили, что ты пережил настоящее приключение». Белыш смущенно потупился, но Огнегрив продолжал: «Я не стану разубеждать племя в том, что ты был якобы украден двуногими». «Но это же правда!» – промямлил Белыш. Огнегрив сурово нахмурился. «Мы с тобой прекрасно знаем, что это не вся правда. И запомни, если я хоть раз увижу, что ты опять заглядываешь за забор к двуногим, я немедленно выгоню тебя из племени, понял?» «Да, Огнегрив», – прошептал Белыш, – «я все понял». После еды Огнегрив свернулся на своей подстилке и провалился в глубокий сон. Ему снился лес. Огромные стволы нависали над ним, выступая из тумана, а вершины их скрывались в облаках. Огнегрив крикнул, но голос его утонул в мрачной тишине. Ужас сдавил ему грудь. Он лихорадочно огляделся, ища глазами знакомые места, но ничего не увидел сквозь туман. Казалось, деревья обступили его, смыкаясь все теснее. Он то и дело цеплялся шерстью за их черные стволы. Огнегрив принюхался, и шерсть его поднялась дыбом. Ему был знаком этот едкий запах, но он не знал его имени. В тот же миг он почувствовал прикосновение чьей-то мягкой шерсти. Мучительно знакомый запах окружил его, освежая испуганную душу, как освежает глоток воды в летний зной. «Пестролистая!» «Где мы?» – прошептал Огнегрив. Но Пестролистая не ответила. Огнегрив повернулся к ней, но не смог разглядеть сквозь туман. Перед ним мелькнули два испуганных желтых глаза. И тут тишину прорезали громкие вопли двуногих. Из тумана выскочили двое юных двуногих. Лица их были перекошены ужасом. Огнегрив почувствовал, что Пестролистая куда-то исчезает. И, обернувшись, увидел, как она скрывается в тумане. Он остался совсем один. Еле живой от ужаса он замер. А двуногие неслись прямо на него, и лапы их тяжело грохотали по лесному дерну. Он проснулся, словно от толчка. Распахнув глаза, испуганно огляделся. Что-то было не так. Только что увиденный кошмар проник в реальность. В воздухе стоял едкий запах. И какой-то необычный, удушливый туман сочился сквозь ветви. Вдалеке за деревьями тускло разливался странный оранжевый свет. Неужели уже рассвет? Дышать стало еще труднее, и Огнегрив с ужасом понял, что этот запах ему знаком. Огонь! Шерсть его поднялась дыбом. Ужасающий треск прокатился по лагерю, а свет за деревьями разгорался все ярче и ярче. Привет, дорогой друг! Тебе нравится серия «Коты Воители»? Я приглашаю тебя в нашу дружную семью любителей этой серии книг. Присоединяйся к моему каналу на YouTube и пиши комментарии. Я всегда рада тебе. Ищи мой канал по имени «Готовим вкусняшки». Глава 23. Пожар! «Просыпайтесь!» – заорал Огнегрив. Белоснежка выскочила из пещеры, в ее расширенных глазах стоял ужас. «Нужно немедленно покинуть лагерь!» – распорядился Огнегрив. «Скажите синей звезде, что лес охвачен огнем!» Он со всех лап бросился к пещере старейшин и крикнул сквозь ветви поваленного дуба. «Огонь! Выходите!» Не дожидаясь ответа, он понесся к оруженосцам. Котята уже сонно выползали из своих гнезд. «Уходим из лагеря! Все к реке!» – заорал Огнегрив, мельком заметив растерянное выражение на заспанной мордочке Белыша. «Бегите к реке!» – повторил он. Белоснежка уже вела синюю звезду через темную поляну. На лице синей звезды застыло выражение бессильного ужаса. И Белоснежке приходилось то и дело подталкивать предводительницу носом. «Сюда!» – крикнул Огнегриф, взмахивая хвостом. А потом подбежал и помог Белоснежке подвести синюю звезду к выходу из лагеря. Со всех сторон сюда неслись ощетинившиеся от страха коты, оглашая лагерь воплями ужаса. Вокруг ревел и стонал лес. И в этом шуме ясно слышалось отвратительное завывание и отчаянный лай собак с шумом несущихся сквозь чащу. Дым уже застилал всю поляну. А за ним все ярче и ярче разгорался нестерпимый свет. Это огонь спускался со склона холма на лагерь. Огнегрив невольно выругался. Синяя звезда еле тащилась, будто лапы у нее стали каменные. Неужели она не понимает, какой опасности подвергает себя? Огнегрив еще раз подтолкнул предводительницу, потом повернулся к Белоснежке и торопливо приказал ей пойти проверить детскую. Как только Белоснежка убежала, он что было силы толкнул синюю звезду, так что старая предводительница почти бегом влетела в папоротниковый туннель. Только оказавшись за пределами лагеря, синяя звезда очнулась от оцепенения и присоединилась к котам в панике, мечущимся во все стороны по холму. «Бегите к реке!» – громко приказал Огнегрив. «Приглядывайте друг за другом! Не теряйте из виду своих товарищей по пещерам!» Посреди всеобщего шума и паники он чувствовал какое-то жуткое спокойствие, словно душа его превратилась в озеро, до краев наполненное ледяной водой. Повернувшись, он бросился в лагерь, чтобы вытащить синеглазкиных котят и помочь их матери. Она шла, таща за шкирку самого маленького котенка. Глаза его были полны ужаса, и крошечный сверток, раскачиваясь, то и дело стукался о материнские лапы. «Где Златошейка?» – крикнул Огнегрив. Синеглазка молча кивнула носом на вершину холма. Огнегрив кивнул, радуясь, что хотя бы одна королева с детьми успела оказаться в безопасности. Он окликнул Долгохвоста, который уже успел добежать до середины холма. И пока тот возвращался, взял одного из синеглазкиных малышей и передал его подбежавшей и запыхавшейся кисточке. Подхватив третьего котенка, он сунул его подоспевшему Долгохвосту. «Не отходи от синеглазки!» – приказал он, зная, что королева побежит только тогда, когда будет уверена, что ее детям ничто не угрожает. Задержавшись у подножия склона, Огнегрив посмотрел на карабкающихся вверх котов. Клубы дыма застилали небо, закрыв звездный пояс. Видит ли звездное племя, что творится на земле? Переведя взгляд чуть ниже, он разглядел в толпе бегущих котов серую спину синей звезды. Он начал подниматься по склону, то и дело поглядывая вниз, откуда приближалось пламя. Жадные языки огня уже лизали сухой папоротник, подбираясь к самому лагерю. Огнегрив вскарабкался на гребень. «Стойте!» – громко окликнул он несущихся котов. Все остановились и дружно повернулись к нему. Глаза щипало. Сквозь клубы густого дыма он едва различал силуэты товарищей. «Все на месте! Никого не забыли?» – спросил он, обводя глазами испуганные лица. «Я не вижу Кривулю и Лоскута. раздался в тишине испуганный голосок Белыша. Коты зашевелились, переглядываясь. Потом Безух растерянно сообщил. «Их нет! Наверное, они остались в лагере!» – вскрикнула Синеглазка. «Где мой сыночек?» – заголосила Златошейка, перекрикивая рев пламени. «Когда я поднималась на холм, он бежал за мной, я помню!» У Огнегрива голова пошла кругом. «Выходит, не достает сразу троих!» «Я разыщу их», — решил он. «Здесь оставаться очень опасно. Буран и Чистокол, я поручаю вам довести племя до реки». «Но ты же не сможешь вернуться!» Испуганно воскликнула песчаная буря, протискиваясь сквозь толпу, чтобы оказаться рядом с Огнегривом. В ее зеленых глазах застыло отчаяние. «Другого пути нет», — ответил Огнегрив, стараясь не смотреть на бушующее внизу пламя. Сердце у него окаменело от страха. «Тогда я пойду с тобой», — решила песчаная буря. «Нет», — сурово сказал Буран. «У нас и без того слишком мало воинов. Ты нужна здесь, чтобы помочь довести племя до реки». Огнегрив утвердительно кивнул. «Тогда я пойду». Огнегрив со страхом посмотрел на ковыляющую к нему Пепелюшку. «Я ведь не воин», — просто сказала она. «Какой от меня прок? Даже если нас атакует вражеский патруль, я все равно не смогу сражаться». «Не смей», — прохрипел Огнегрив. Он не мог позволить ей рисковать жизнью. И тут из толпы выступила всклокоченная Щербатая. «Я хоть и старуха, но держусь на лапах покрепче, чем ты», — проворчала она, обращаясь к своей ученице. «Племени пригодится твое искусство, Пепелюшка. Я пойду с Огнегривом, а ты останешься со своим племенем». Пепелюшка открыла было рот, но Огнегрив не позволил ей возразить. «У нас нет времени на споры», — отрезал он. «Пойдем, Щербатая. Остальные марш к реке!» И прежде чем Пепелюшка успела что-то сказать, он повернулся и начал спускаться со склона вниз, навстречу клубящемуся дыму и нестерпимому жару. Он ужасно боялся, но, спустившись к подножию холма, заставил себя ускорить шаг. Сзади слышалось прерывающееся дыхание Щербатой. Из-за едкого дыма каждый глоток воздуха давался с огромным трудом. Даже молодые легкие Огнегрива болезненно сжимались при каждом вдохе. Огнегрив не знал, цел ли лагерь, или в нем уже царствует пламя, но решительно направился к папоротниковому ходу. Яркие языки огня плясали под стеной, жадно уничтожая заботливо переплетенные стебли. Однако пожар еще не добрался до поляны. Ясно слышался треск пожираемого огнем поваленного дуба. В лагере было так жарко, что сомнений не оставалось. Огонь вот-вот проникнет сюда. Сквозь дым Огнегрив заметил Кривулю, неподвижно скорчившуюся под веткой старого дуба. Лоскут лежал рядом с ней, вцепившись зубами в загривок старухи. Видимо, он пытался перетащить ее в безопасное место, но упал без чувств. Огнегрив замер, пронзенный ужасом. Но Щербатая быстро подбежала к старикам и поволокла Кривулю к выходу из лагеря. «Не стой, как колода!» — рявкнула она сквозь забившуюся в рот шерсть. «Помоги вытащить их отсюда!» Огнегрив ухватил лоскута за загривок и поволок через задымленную поляну в туннель. Протаскивая старика сквозь папоротники, он изо всех сил сдерживал кашель. Острые стебли безжизненно цепляли за свалявшуюся шерсть старого кота. Добравшись до подножия холма, Огнегрив начал снова карабкаться наверх. Внезапно лоскут зашевелился. По телу его пробежала судорога, и старика несколько раз мучительно вырвало. Не останавливаясь, Огнегрив полз вверх по каменистому склону. Шея у него онемела от тяжести неподвижного тела. Добравшись, наконец, до гребня холма, он опустил свою ношу. Несчастный старик, тяжело дыша, беспомощно вытянулся на гладких камнях. Огнегрив огляделся, ища глазами Щербатую. Старая целительница только-только показалась из папоротникового туннеля. Бока ее тяжело вздымались. Было видно, что из-за дыма она едва дышит. Деревья, когда-то укрывавшие лагерь от посторонних глаз, были уже охвачены пламенем. Задрав голову, старая целительница отчаянно посмотрела на Огнегрива. В ее рыжих глазах застыл ужас. Огнегрив подобрался, напружинил задние лапы, готовый прыгнуть на помощь старухе, но испуганное мяуканье, доносящееся откуда-то сверху, заставило его обернуться. Вглядевшись в клубящийся дым, он увидел сына Когтя. Малыш сидел на ветке маленького деревца, растущего на склоне холма. Кора дерева уже тлела, и когда котенок закричал еще раз, дерево внезапно вспыхнуло. Не раздумывая, Огнегрив прыгнул. Вцепившись когтями в кору выше пылающего у подножия ствола, он подтянулся и пополз к котенку. Огонь несся за ним по пятам, жадно облизывая только что оставленные участки. Но Огнегрив, срываясь, упрямо полз вверх, торопясь добраться до несчастного малыша. Зажмурившись от ужаса, котенок вцепился в свою ветку и широко раздевал рот в беззвучном крике. Огнегрив схватил его за шиворот и едва не свалился вниз, поскольку котенок тут же отпустил когти и камнем рухнул с ветки. Стиснув челюсть, Огнегрив с трудом удержался на шершавом суку. Спуститься по стволу было уже невозможно. Пламя поднималось слишком быстро. Единственным выходом было отползти по ветке как можно дальше, а потом спрыгнуть на землю. Огнегрив еще сильнее стиснул челюсти и, не обращая внимания на вопли котенка, пополз. Ветка гнулась и раскачивалась под весом двоих котов, но Огнегрив упрямо заставлял себя двигаться вперед. Сделав последнее усилие, он напрягся, готовясь к прыжку. Позади него бушевало пламя. Огонь опалял бока. Ноздри наполнил отвратительный запах паленой шерсти. Ветка снова прогнулась. Послышался зловещий хруст. «Звездное племя, спаси и сохрани!» — мысленно взмолился Огнегрив. Зажмурившись, он оттолкнулся задними лапами и прыгнул. За его спиной раздался громкий треск. Затем последовал тяжелый удар о землю, от которого он едва не лишился чувств. Кое-как поднявшись, Огнегрив обернулся и похолодел от ужаса. Огонь не только охватил ствол, он прорвался наружу, и дерево угрожающе накренилось над склоном холма. В следующий миг оно, словно живое, вздрогнуло и обрушилось вниз, загородив пылающими ветвями вход в лагерь. Щербатая оказалась отрезана от холма. Глава 24. «Щербатая!» — бросив котенка, заорал Огнегрив. Он вслушивался до боли в ушах, но не слышал ничего, кроме жуткого рева и треска пламени. Сын Когтя с трудом поднялся на лапки и, пятясь от невыносимого жара, прижался к ногам Огнегрива. Дрожа от страха и отчаяния, почти не замечая боли в обожженных боках, Огнегрив подхватил котенка и понесся на гребень холма, к тому месту, где он оставил лоскута. Старый кот не шевелился. Судя по тому, как слабо вздымалась и опускалась его грудь, старик был не в состоянии самостоятельно добраться до реки. Огнегрив опустил котенка на землю. «Иди за мной!» – велел он, смыкая усталые челюсти на загривке лоскута. Бросив последний взгляд на пылающий склон, Огнегриф потащил старика в чащу. Котенок плелся за ним, онемев от страха, и только бессмысленно таращил огромные глазенки. Огнегриф прекрасно понимал, что малыш может не выдержать тяжелого пути, но он не мог бросить беспомощного старика умирать в одиночестве. Не разбирая дороги, он слепо брел по лесу, следуя запаху, только что оставленному ушедшим племенем. Он почти ничего не видел. Перед глазами все еще стоял холм, такой, каким он увидел его из горящего лагеря. Огромный, ужасный, охваченный огнем и подернутый дымом. Его дом охвачен огнем. Щербата и Кривуля пропали без следа. Только возле нагретых камней он нагнал своих. Остановившись, он бережно положил лоскута на камень. Сын Когтя побежал к матери. Та подхватила его за шиворот, гневно встряхнула, а потом, отпустив, принялась торопливо вылизывать пропахшую дымом шерсть. Сначала сердито и резко, а потом все нежнее и ласковее. Не прекращая своего занятия, королева посмотрела на Огнегрива. И в глазах ее он увидел благодарность, которую она не могла высказать словами. Он смутился и отвернулся. Только теперь ему пришло в голову, что Щербатая погибла из-за того, что он остался спасать сына Когтя. Огнегриф яростно помотал головой. Сейчас не время думать об этом. Сейчас он должен спасать свое племя. Он обвел глазами притихших от ужаса котов, рассевшихся на камнях. Неужели они думают, что им тут ничего не угрожает? Нужно идти дальше, к реке! Огнегриф прищурился, ища среди рассыпавшихся по равнине котов песчаную бурю, но ее нигде не было видно. Он хотел отправиться на поиски, но не смог заставить себя сдвинуться с места. Внезапно лежавший возле него лоскут зашевелился и приподнял голову. Разинув рот, он стал хрипло ловить воздух, но зашелся в приступе мучительного кашля. Пепелюшка, оставив котов, торопливо подбежала к старику и принялась силой нажимать лапами ему на грудь, пытаясь прочистить легкие. Кашель резко прекратился. Лоскут вытянулся и как-то странно затих. Его тяжелое дыхание разом оборвалось. Пепелюшка тоскливо подняла глаза. «Он умер», – прошептала она. Испуганный вздох пронесся по камням. Не веря своим ушам, Огнегрив уставился на Пепелюшку. Неужели он так долго тащил старика только для того, чтобы тот умер, да еще на том самом месте, откуда Серебрянка однажды отправилась на встречу со звездным племенем? Огнегрив в страхе посмотрел на Пепелюшку. Он знал, что она подумала о том же самом. Глаза кошечки потемнели от горя. Усы беспомощно дрожали. Она наклонилась и ласково лизнула старика в закрытые глаза. Огнегрив испугался, что она не выдержит новой боли, и хотел что-то сказать, но в это время к телу приблизились старейшины, чтобы отдать последний долг старому другу. Маленькая целительница отошла в сторону и посмотрела на Огнегрива. «Я потеряла еще одного кота», — упавшим голосом прошептала она. Будто не могла поверить в то, что произошло. «Но мое горе не поможет племени». «Ты стала говорить, как Щербатая», — ласково сказал ей Огнегриф. «Щербатая!» — вздрогнула Пепелюшка и словно очнулась. «Где она?» Огнегриву показалось, будто обломок горящего дерева пронзил ему сердце. Превозмогая себя, он медленно покачал головой. «Я не знаю», — выдавил он. «Я потерял ее в дыму, когда она спасала Кривулю. Я хотел вернуться за ней, но котенок...» Его голос сорвался. Он беспомощно взглянул на Пепелюшку и увидел в ее глазах невыносимую боль. «Что теперь будет с племенем? Неужели звездные предки решили обречь их всех на смерть? Сын когтя громко закашлялся. Пепелюшка тут же вскочила и встряхнула головой, словно вынырнула из ледяной проруби. Огнегрив молча смотрел, как она подбегает к котенку и принимается отчаянно вылизывать ему грудку, стараясь облегчить дыхание. Вскоре кашель стих, перейдя в хрипы. Но пепелюшка не останавливалась, и дыхание котенка постепенно начало облегчаться. Огнегрив сел и стал прислушиваться к лесным звукам. В деревьях шелестел легкий ветерок, прилетевший со стороны лагеря. Огнегрив приоткрыл рот, чтобы отличить свежий запах дыма от вони своей опаленной шерсти. Неужели пожар все еще бушует? Внезапно он понял, что принюхиваться вовсе не обязательно. Достаточно посмотреть на верхушки деревьев и увидеть небо, густо подернутое дымом. Свежий ветер гнал пламя прямо к нагретым камням. Огнегрив прижал уши и ясно слышал за тихим шелестом листьев приближающийся рев пламени. «Пожар идет прямо сюда!» — хрипло закричал он. В горле першило от дыма, поэтому голос его прозвучал грубо и резко. «Нужно идти к реке! Мы будем в безопасности только тогда, когда перейдем на другой берег. Там огонь нас не настигнет!» Коты вскинули головы, тускло блестя глазами в темноте. Зарево приближающегося пожара уже начало просачиваться сквозь стволы деревьев. Клубы дыма побежали по реке к нагретым камням. Гул пожара усилился, подхваченный нарастающим ветром. Первым опомнился Бурый. Вскочив, он принялся нетерпеливо переминаться с лапы на лапу. Остальные коты беспокойно завозились в камнях и тоже начали подниматься. Огнегрив облегченно вздохнул, когда, наконец, увидел среди них песчаную бурю. Кошка испуганно распушила свой золотистый хвост и прижимала уши к затылку. Коты гурьбой понеслись вниз со скалы, и только синяя звезда осталась сидеть на невысоком уступе, запрокинув голову к звездам. «Неужели она взывает к звездному племени?» – недоверчиво подумал Огнегрив. «Надо идти, пока огонь не настиг нас!» — решительно сказал он. «Сюда!» — и взмахнул хвостом, указывая дорогу. Коты вереницы спустились с камней и устремились по дороге, ведущей к реке. За деревьями уже показались огненные зарницы. Насмерть перепуганный кролик выскочил из-под лап Огнегрива и понесся вниз по уступу скалы. Казалось, он даже не заметил котов. Пролетев мимо них, зверек юркнул под глыбу, инстинктивно ища убежище в ее каменной толще, уверенный в том, что скала защитит его от огня. Но Огнегрив знал, что пламя вот-вот охватит эту часть леса, и не мог обречь на ужасную смерть еще кого-то из соплеменников. «Быстрее!» — крикнул он, и коты бросились бегом. Кисточка и Долгохвост снова подхватили синеглазкиных котят, а Белыш с дымом понесли мертвого Лоскута. Его безжизненное черно-белое тело неловко подпрыгивало над землей. Буран и Чернобурка бежали по обеим сторонам от синей звезды и то и дело осторожно подгоняли свою предводительницу. Огнегрив только собрался поискать песчаную бурю, как вдруг увидел Златошейку, с трудом волочившую в пасти своего единственного сыночка. Он сразу увидел, что королева выбивается из сил, ведь она была уже не молода, и подросший котенок оказался слишком тяжелый для нее. Огнегрив подбежал и забрал у нее малыша. С благодарностью посмотрев на него, королева присоединилась к бегущим. Повернув к реке, они оставили пламя сбоку. Подгоняя котов, Огнегрив то и дело оглядывался на приближающуюся стену огня. Река была уже близко, но ее предстояло перейти, а большая часть грозовых котов не умела плавать. Но огонь не оставлял им времени на путешествие к каменистой гряде, по которой реку можно было перейти вброд. Когда Огнегриф перелетал через границу речного племени, шерсть его потрескивала от жара, а пламя за спиной ревело громче, чем чудовище на гремящей тропе. Он понесся вперед, увлекая свое племя вниз, туда, где лесной дерн сменялся береговой галькой. Коты бежали за ним следом, еле живые от нового ужаса. Прямо перед ними стремительно несла свои воды река. Подумав о том, что будет стоить заставить своих водобоязненных соплеменников войти в реку, Огнегриф совсем пал духом. Но мчащееся по пятам пламя уже прорывалось сквозь деревья, и выбора у них не было. Если ты еще не подписан на мой YouTube-канал, ищи меня под именем «Готовим вкусняшки». Здесь новая серия котов-воителей каждую субботу. Присоединяйся! Глава 25. Опустив Златошейкиного котенка у ног Бурана, Огнегриф повернулся к своему племени. «Здесь достаточно мелко, и большую часть пути можно перейти вброд», – прокричал он. «Но в середине реки протекает небольшой поток. Его вам придется переплыть. Вы сможете! Вы сделаете это!» Коты в ужасе смотрели на него. «Вы должны верить мне!» — настойчиво повторял Огнегриф. Буран смотрел ему в глаза. Помолчал, потом спокойно кивнул головой. Подхватив Златошейкиного котенка, он вошел в реку и побрел, пока не очутился по живот в темной воде. Тогда он повернулся и молча взмахнул хвостом, приглашая остальных следовать за собой. Знакомый запах защекотал ноздри Огнегрива. Нежная палевая шерсть мягко коснулась его бока. Он повернулся и заглянул в испуганные глаза песчаной бури. «Это небезопасно?» – прошептала кошка, ткнув носом в сторону бурной воды. «Нет, обещаю», – твердо ответил Огнегриф, стараясь оставаться спокойным и уверенным, хотя отдал бы все на свете, лишь бы очутиться подальше от охваченного огнем берега. Он медленно кивнул дрожащей кошке, чтобы успокоить ее. Кто бы мог подумать, что больше всего на свете ему хотелось сейчас уткнуться носом в ее шерстку и просидеть так до тех пор, пока не кончится весь этот кошмар. Песчаная буря задумчиво кивнула, словно услышала его мысли. Пробежав по мелководью, она погрузилась в глубокое течение. У Огнегрива сдавила грудь, когда кошка потеряла опору под ногами и с головой ушла в воду. Становившимся сердцем он стоял и ждал, когда она вновь вынырнет на поверхность. Наконец, фыркая и откашливаясь, песчаная буря показалась над водой. Неловко двигая лапами, она подпрыгнула к противоположному берегу, выбралась на сушу, отряхнулась и, обернувшись, крикнула оставшимся: «Шевелите лапами, все будет в порядке!» У Огнегрива даже сердце разболелось от гордости за нее. Любуясь изящной фигуркой, четко вырисовывавшейся на фоне деревьев противоположного берега, он едва сдерживался, чтобы не броситься в воду и не поплыть ей навстречу. Но он должен был проследить, чтобы все племя благополучно переправилось через реку. Поэтому приходилось стоять и смотреть, как коты один за другим погружаются в темную воду. Дым и Белыш подтащили к воде мертвое тело старейшины. Дым посмотрел на Лоскута, потом перевел взгляд на реку, и лицо его исказилось отчаянием, когда он понял, что не сможет перетащить мертвеца на другой берег. Огнегриф приблизился к воину. «Оставь его здесь», – прошептал он, хотя сердце у него разрывалось при мысли о том, что старика придется бросить на берегу. Когда огонь утихнет, мы вернемся и похороним его». Воин кивнул и вошел в воду вместе с Белышом, белая шубка которого стала совсем неразличима в дыму. Когда племянник подходил к воде, Огнегрив молча ткнул его носом в бочок, давая понять, что гордится его спокойным мужеством. Подняв голову, он встретился глазами с Безухом. Старик беспомощно топтался на берегу. На противоположной стороне реки, стоя по брюхо в воде, песчаная буря помогала котам выбраться на берег. Увидев замешательство старика, она ободряюще крикнула ему, но Безух попятился назад. Огнегриф подскочил к дрожащему старику, схватил его за шкирку и окунул в воду. Безух заорал и принялся отчаянно вырываться, увлекая за собой Огнегрива. После огненного жара река обжигала холодом. Но Огнегрив только глубже окунулся в воду. Вон с какой легкостью переплывает эту реку Крутобок. Неужели он не сможет? Внезапно сильное течение сбило обоих котов с ног и повлекло в сторону переправы. Огнегрив отчаянно забил лапами, с ужасом глядя на то, как пологий берег проплывает мимо, сменяясь крутым глинистым обрывом. Как он теперь выберется из воды, да еще со стариком в придачу? Безух уже прекратил брыкаться и мертвым грузом повис в пасти Огнегрива. Лишь хриплое дыхание старика говорило о том, что он еще не умер и, возможно, выживет после переправы. Огнегрив погреб против течения, стараясь держать голову старика над водой. И тут чья-то пестрая кошачья головка вынырнула из-за берега и выхватила Безуха из пасти Огнегрива. Он узнал оцелотку, глашатая речного племени. Вцепившись когтями в глинистый берег, речная кошка ловко вытянула старика на сушу, оттащила подальше от воды и вернулась к Огнегриву. Он почувствовал, как его куда-то тянут за загривок, и вскоре коснулся лапами скользкого дна. Отчаянно рванувшись, Огнегрив с облегчением почувствовал под ногами твердую почву. «Это все?» – строго спросила оцелотка. Не веря своим глазам, он уставился на глашатая, потом неуверенно огляделся. Речные коты уже окружили его соплеменников, дрожащих на мокрой гальке. Среди них он заметил и Крутобока. «Кажется, да», — выдавил Огнегрив. Только теперь он заметил синюю звезду, лежащую под склоненными ветками ивы. Из-за облепившей ее тело мокрой шерсти она казалась совсем маленькой и жалкой. «А вон тот!» — оцелотка ткнула носом в неподвижное черно-белое тело, вытянувшееся на песчаном берегу. Огнегрив обернулся. Папоротник на противоположном берегу уже жарко горел, осыпаясь искрами в реку, бросая мерцающие всполохи на прибережные деревья. «Он мертвый!» — прошептал Огнегрив. Не говоря ни слова, оцелотка вошла в воду и поплыла. Вот ее золотистая шубка, озаренная пламенем пожара, мелькнула возле тела лоскута. Оцелотка подхватила старика, скользнула в реку и поплыла обратно, бесшумно рассекая черную воду своими сильными передними лапами. «Огнегрив!» Крутобок прижался теплым мохнатым боком к промокшему телу друга. «Ты в порядке?» Огнегрив бесстрастно кивнул, не сводя глаз с оцелотки, вытаскивающей на берег мертвое тело лоскута. Она бережно положила мертвеца возле лап Огнегрива и пропыхтела. «Пошли, похороним его за лагерем!» «Ты зовешь нас в лагерь речного племени?» «Может, ты предпочитаешь вернуться в собственный?» Холодно поинтересовалась оцелотка. Повернувшись спиной к реке и пламени, она начала карабкаться вверх по склону. Грозовые коты с трудом поднялись на лапы и побрели следом. Едва живой от усталости, Огнегрив молча смотрел на Крутобока. Тот легко подхватил гладкое от воды тело лоскута и, мягко ступая по гальке, отправился вслед за остальными. Глашата речного племени привела черных от копоти и едва живых от усталости гостей к тростниковым зарослям у самой воды. Вскоре впереди показался маленький островок. В любое время года остров был со всех сторон окружен водой, но в летнюю сушь к нему можно было добраться, почти не замочив лап. Огнегрив хорошо знал это место. В первый раз он был здесь еще зимой, когда лагерь речного племени окружали льды, когда камыши грозно щетинились из замерзшей воды. Теперь они широким кольцом окружали лагерь, а раскидистые ивы грациозно склоняли свои тонкие ветви к песчаному берегу. Оцелодка провела их на остров узкой тропинкой сквозь камыши. Здесь тоже пахло дымом, но нежный плеск воды в камышах был сильным отзвуком бушевавшего огня. В центре острова, грозно ощетинившись, стоял метеор. Когда грозовые коты вступили на остров, предводитель речного племени подозрительно посмотрел на Крутобока. Но оцелодка быстро вышла вперед, остановилась перед метеором и сказала: «Они бежали от огня. Речному племени угрожает опасность?» – немедленно спросил метеор. «Огонь не может перебраться через реку», – ответила оцелодка. «Тем более, что ветер переменился». Огнегрив принюхался. К запахам речных котов по-прежнему примешивался сильный запах гари. Но оцелодка говорила правду. Ветер переменился. Более того, в нем чувствовалась какая-то странная свежесть, которую уже давно не знал лес. Холодок пробежал по мокрой шерстке огнегрива, и он словно очнулся. Резко обернувшись, он поискал глазами синюю звезду. Согласно ритуалу, предводительница должна была поблагодарить приютившего их метеора. Но синяя звезда даже не вышла вперед из толпы. Голова ее устало клонилась, глаза были полуприкрыты. У огнегрива от волнения даже живот свело. Речные коты ни в коем случае не должны догадаться о беспомощности синей звезды. Протиснувшись сквозь толпу, он выступил вперед и оказался лицом к лицу перед метеором. «Позволь мне поблагодарить оцелодку и ее патруль за их доброту», — сказал он, низко склоняя голову перед предводителем речного племени. «Они помогли нам спастись от огня». «Оцелодка поступила правильно», — промолвил метеор. «Все племена боятся огня». «Наш лагерь сожжен дотла, а наши земли до сих пор охвачены пламенем», — продолжал огнегрив. «Нам некуда идти». Он очень старался говорить с достоинством, хотя и понимал, что им ничего не остается, кроме как уповать на милость предводителя речных котов. Метеор сузил глаза и немного задумался, словно взвешивал несчастье бездомных погорельцев и ответственность перед собственным племенем. Огнегрива бросила в жар. Неужели предводитель речного племени полагает, что они представляют какую-то опасность для речных котов? После долгого молчания метеор наконец заговорил. «Вы можете остаться до тех пор, пока не исчезнет опасность». «Спасибо», — с благодарностью поклонился Огнегрив. «Если вы не возражаете, мы похороним вашего старейшину», — предложила оцелодка. «Вы очень добры, но лоскута должны похоронить его соплеменники», — ответил Огнегрив. «Если уж несчастному не доведется упокоиться в родной земле, то товарищи по племени должны, как подобает, проводить его в последнее путешествие к звездным предкам». «Хорошо», — кивнула оцелодка. «Я велю вынести умершего за пределы лагеря, чтобы старейшины грозового племени могли спокойно провести ночь бдения над его телом». Огнегрив с благодарностью кивнул, но глашатай еще не закончила. Я попрошу Почкуна помочь вашей целительнице. Глашатая обвела глазами промокших и грязных котов. «Синяя звезда сильно пострадала?» – спросила она, пристально рассматривая беспомощно съежившуюся фигурку предводительницы. «Это все из-за дыма», – торопливо пояснил Огнегрив. «Синяя звезда покидала лагерь одну из последних. Прошу прощения, я должен отойти к своему племени». Поднявшись, он подошел к сидящим рядом Белышу и Безуху. «У вас хватит сил похоронить Лоскута?» – спросил он. «Я готов», – вызвался Белыш. «Но не думаю, что Безух...» «Я найду силы похоронить своего старого товарища», – проскрипел Безух. Голос его охрип от дыма. С мокрой шерсти все еще стекала вода. «Я пришлю вам в помощь дыма». Обернувшись, он увидел Пепелюшку, хромающую в сопровождении бурого речного кота. Это был Почкун, целитель речного племени. В зубах он тащил большую охапку сухих трав. И стоило Пепелюшке остановиться возле синеглазки и ее котят, как целитель тут же опустил свою ношу на землю возле нее. Малыши жалобно пищали, но отказывались есть. Сколько синеглазка не прикладывала их к животу. «Что с ними?» – спросил Огнегрив. «Ничего страшного», – заверила Пепелюшка. Почкун посоветовал дать им немного меда, чтобы смягчить горлышко. Они поправятся, хотя пребывание в дыму вряд ли могло пойти малышам на пользу. Бурый Почкун мягко спросил синеглазку. «Не возражаешь, если я дам им немного меду?» Королева быстро закивала и с благодарностью посмотрела на кусок мха, пропитанный густым золотистым медом. Котята потянулись к мху, робко лизнули его, а потом, войдя во вкус, жадно набросились на сладкое лакомство. Синеглазка громко заурчала, любуясь своими детьми. Огнегрив понял, что Пепелюшка прекрасно справляется со своими обязанностями, и отошел. Устроившись в тени на краю острова, он решил привести себя в порядок. Опаленная шерстка отвратительно воняла гарью. Тело ныло от усталости, но он заставил себя как следует вылизаться. Он знал, что не может уснуть, пока не избавится от запаха дыма. Закончив, он снова оглядел лагерь. Речные коты уже разбрелись по своим пещерам, а погорельцы беспомощно сбились в кучки у края острова под стеной шелестящего камыша. То тут, то там мелькал темный силуэт Крутобока. Он бродил среди бывших соплеменников и тихонько мяукал, ободряя и успокаивая их. Усталая Пепелюшка, закончив осматривать пострадавших, свернулась клубочком возле уголька. А вот и песчаная буря спит рядом с серебристым долгохвостом. Синяя звезда тоже уснула, а лежащий с ней рядом буран запрокинул голову, обратил взор к звездному племени. Огнегрив тоже посмотрел в небо и впервые за долгое время увидел легкие облачка, быстро несущиеся на фоне луны. Положив подбородок на лапы, он почувствовал, как слипаются глаза. Но стоило ему смежить веки, как перед ним возникли искаженные ужасом глаза Щербатой. Сердце его бешено заколотилось, но усталость взяла свое, и он провалился в сон. А теперь время немного отдохнуть. Друзья, хотите поиграть? Приглашаю вас принять участие в небольшом интерактиве на моем YouTube-канале. Игра называется «Цитаты». Я сейчас включу цитату, а вы попробуйте вспомнить, кто из котов-воителей сказал эту фразу, при каких обстоятельствах и как называется эта книга. Внимание, цитату я взяла из уже озвученных мной книг. Готовы? Слушайте. Но язык-то у тебя есть, правда? Лежи скорее, безмозглый комок шерсти. Или ты хочешь, чтобы малыш умер по твоей милости? Ну как? Узнали чьи-то слова?